часах, без пятнадцати мечта в небесах. Можно взять и полетать выше всех, выше самых ярких звезд. Этот мир безумно прост. На часах, без пятнадцати любовь в эту ночь. Загадали мы с тобой, чтобы все обязательно сбылось. Потерялось, но нашлось. Что-то забудется, что-то исполнится, что-то изменится, кто-то мечту спасет. Мне хорошо с тобой в эту бессонницу, в эту метелицу снова встречать любви новый год, новый год. На часах без пятнадцати пора позабыть все, что мучило вчера, отпустить. Эту глупую печаль, мне ее совсем не жаль. Не спеши с боем маленьких часов закрывать свое сердце на засов. Позови самых преданных друзей и душою обогрей. Что-то забудется, что-то исполнится, изменится, кто-то мечту спасет. Мне хорошо с тобой в эту бессонницу, в эту метелицу снова встречать любви новый год.

праздничный бит, совокупность орбит, все как надо играет. Жарю утром мальвин и танцую один, остальные стесняются. Не надо стесняться. Музыкальный настрой в левом ухе си бемоль, так и хочется танца. Те, кто слышит мой сол, заполняют танцпол, остальные стесняются. Не надо стесняться. Rosse con vanelle, al filtro con Радио 4 в Латгалии. В Резекне 104 и 2 FM. замедляют бег. Стрелки на часах, длится целый век. Каждый новый шаг обретает смысл. Каждый жест и звук улетают ввысь. Птицами из рук представь, что нет предела. Нет завтрашнего дня. И все, что ты хотела, есть только у меня. Смещение поясов, земля без тормозов. На календаре вновь последний. Солнце для тебя, а мне подмигивает луна. что это сон, но может стать легко, явью. Там моя любовь, мое тепло, и снежинки на ладонях тают. Радио 4 у самого Синего моря в Юрмале на 107.7 FM. Если зло затрещит мороз и завоет метель, как пес, все равно я приду, хоть застуди меня до слез. Если станет сердиться мать и отец не будет пускать, все равно я приду, чтобы не было, может ждать. Если я попаду в беду или буду почти в бреду, все равно я приду, ты слышишь, добегу, доползу. Если я попаду в беду или буду почти в бреду, все равно я приду, ты слышишь, добегу, доползу. Добегу, доползу. Ну а если пропал мой след и настал без меня рассвет, я прошу, не сердись, не надо, знай, что меня уже нет, меня уже нет.

vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.